Глава 29. Заман. Ира бойким вихрем влетает в мой автомобиль, распространяя по салону нежный запах цветов. «Доброе утро, друг!» – здоровается первая. И улыбается так широко, будто у нас тут реклама зубной пасты. Но я только хмуро киваю, протягивая ей стаканчик с кофе. А все потому, что сердце уже бешено скачет в груди, как верный пес при виде любимой хозяйки. Господи, на что я только подписался с этой дружбой? Ой, это мне? Спасибо. А какой там кофе? Раф, отвечаю хрипло, со сливками. Засияв как солнышко, Ира обхватывает свой стаканчик ладонями и делает глоток. Раздается крышесносное на весь салон. Боже. И все. К чертям полчаса ледяного душа. К чертям выдержку. Главная система жизнеобеспечения моментально приходит в боевую готовность. Искрит, наливается кровью. И требует немедленно выдать нарывающуюся нахалку, чтобы, наконец, разобраться с ней по-мужски. А по-мужски – это утащить в свою пещеру, пообещав взамен мамонта, повалить на свежесодранную шкуру дикого зверя, попутно хвастанув, что в одиночку его уделал. И вот я сжимаю зубы до скрипа, взбешенно смотрю в окно и цежу ядреный кофе-трепло, который выписал мне бариста, прямо заявив, что выгляжу я хреново. И простым эспрессо тут не отделаешься. Еще бы не хреново. Я же, сука, друг. А мой пах уже почти монах. Еще немного. И я просто заплешивею и покроюсь блестяшками. Но кого это вообще волнует? И вообще, бариста этот – трепло редкостное. И трепло его хреновый. Не работает. Тройной эспрессо, ага. Кстати, зацените мои новые сапоги, друг. С восторгом выдает Ира, тыча в меня локотком. Как я вам в них, а? Поерзав на кресле, девочка нетерпеливо стучит ногами друг от друга, ожидая моей реакции. Улыбается мне опять. И вот трепло моментально подействовал. Бариста все-таки не трепло. И я уже улыбаюсь в ответ. Во всю свою бородатую косматую морду. Такой туповатой, блаженной улыбкой, которая бывает только у мужиков. И только тогда, когда крови в мозгах уже совсем не остается. Скажите, классно, да? Торопит меня Ира. И я, склонившись в ее сторону, оценивающе рассматриваю широченные сапоги на плоской подошве. Если раньше сапоги на женщинах я замечал только тогда, когда они на шпильках, и только когда кроме них ничего больше не было, то сейчас... Сейчас единственное, что меня интересует, насколько в этой обуви тепло. Желая это проверить, по-свойски ныряю внутрь пальцем. «О, так они у тебя еще и на меху?» Выдаю с уважением. «А то!» Блистает моя красота, важно задирая носик. «Это вам не абы что! Знаете, какие теплые? Я же специально для поляны их подбирала!» Смеюсь, глядя как чудо, радостно дрыгает ногами в разные стороны, не отрывая влюбленного взгляда от своих огромных стильных сапог. «Боже, пусть! Пусть я стану плюшевым! Пусть мой боец временно идет в монахи!» И поднимается только для того, чтобы почтенно приветствовать свою королеву. Пусть. Плевать. Главное, чтобы она только вот так всегда улыбалась. Ты умница, друг. Усмехаюсь я, выезжая с парковки. Даже не могу с вами поспорить, босс. Важно отзывается мое чудо. В дороге Ира достает свой планшет и начинает работать над проектом. Внимательно его разглядывает, кусает губы и хмурится, внося небольшие правки. Иногда молча разворачивает планшет ко мне, демонстрируя свой рисунок. Смотрит вопросительно, реакции ждет. Отлично получается. Хрипло выдавливаю из себя. И чудо от моей похвалы уже не смущается. Вместо этого профессионально кивает, продолжая вносить новые правки. А меня настолько несет, что я уже не думаю ни о проекте Аверина, ни о победе над главным конкурентом. У меня сейчас только один проект, жизненно важный. Тот, который нужно завоевать по всем фронтам, обложить взрывчаткой и нажать на кнопку, поджигая все к чертям. Но пока горю только я один. Когда приезжаем в офис, Ира, махнув мне рукой, в припрыжку стартует прямиком к столовой, доверительно сообщив, что идет за булочкой. А я коварно усмехаюсь ей вслед, понимая, что все-таки поступил правильно. Малышка уже ко мне привыкает. Мы сближаемся, а остальное – дело времени. Поднявшись на лифте, иду к своему кабинету, мысленно выискивая себе жертву на сегодня. Тестостерон в крови, в очередной раз не получив свою женщину, требует хотя бы войны. А это у нас всегда без проблем. Это всегда пожалуйста. И долго искать мне не приходится. По пути к своему кабинету зависаю у открытой нараспашку двери. Сложив руки на груди, с хищной улыбкой наблюдаю за тем, как парнишка с финотдела Брагин, сидя ко мне спиной, играет в какую-то игрушку на компе. Надо же, какой бесстрашный! Даже наушники надел. Крадучись, прохожу в открытую дверь, делаю знак остальным заниматься своими делами и, облокотившись о стену, любовно смотрю на лысеющий затылок Брагина. Счастье мое ненаглядное, бестолочь моя непутевая. Что б я без тебя сейчас делал? Пару хоть, душу отведу. Тестостерон наружу выпущу.